Ну, алло. Здравствуйте, Ирина Игоревна. Здравствуйте. Служба защиты бизнеса Финколлект в интересах МФК Турбозамезов, Решетникова Ирина Николаевна. Обращаю ваше внимание, что ведется запись нашего разговора. Ирина Игоревна, 58 дней просроченной задолженности. Какую сумму на сегодняшний день имеете на руках? Как я могу в данный момент убедиться, что вы являетесь сотрудником компании Финколлект? По телефону, вы можете в личном кабинете убедиться. Там в данный момент, как я могу убедиться, что вы являетесь сотрудником Финколлект? Еще раз повторяю вопрос. Ирина Игоревна, я вам представилась, а каким образом вы хотите убедиться? Не знаю. Сказать удостоверение нет возможности. Какие подтверждения вы ждете? Какое у вас может быть удостоверение? Ну, я не знаю. А какое подтверждение вы хотите увидеть? Ну, может быть, вы с официального хотя бы номера позвоните, а не с мобильного для начала. И мы пообщаемся. Ирина Игоревна, у нас многоканальный телефон. Мобильный телефон не может быть многоканальным. Я прекрасно понимаю, как устроена многоканальная телефонная связь. Очень хорошо, Ирина Игоревна. Поэтому не нужно утверждать, что это мобильный многоканальный телефон. Пообщаться по поводу вашей задолженности. Почему тогда вы не выходите на связь, не оплачиваете ваш долг? С кем я не выхожу на связь? Я хотя бы раз трубку не взяла, что ли? Хорошо, а в чем проблема? Почему вы не оплачиваете тогда? Я вам напоминаю, что я не желаю обсуждать это с неизвестной барышней, чью принадлежность к компании я не убедилась. Вы можете убедиться в этом в личном кабинете. Также вам отправлено письмо с подтверждением письмо о том, что ваш договор перевыпуск. Письмо я пока еще не получала. Уведомление в личном кабинете. Личный кабинет не является способом уведомления. У нас есть 230-й федеральный закон. Совершенно верно. Совершенно Но когда верно. Вы оформляли займ, вы подписали соглашение о том, что вас уведомлять будут через личный кабинет. И вы я такого свое соглашения не подписывала. Вы лжете. Какое согласие имеется? Нет, Ирина не имеется. Вы лжете сейчас. И уведомления нагло. Там поступают. Хорошо. Сейчас, тогда под запись разговора, я фиксирую отказ от оплаты. Я правильно вас понимаю? Вы можете фиксировать все, что угодно. Мне глубоко наплевать. Угу. Вы там у себя зафиксируете. Хорошо. В таком случае хотелось бы вас оповестить, что компания выставляет вам требования сегодня до 20.00. Необходимо Нет, оплатить не выставляет. В полном объеме. Все требования серьезная компания выставляет не надо разговаривать со мной параллельно. С уведомлением по почте Я вас России, все равно не по слышу. Телефону. Сумма на сегодняшний день составляет 13 686 рублей. Засуньте себе микрофон, чтобы прям четко было. Прям в случае поступления денежных средств компания имеет полное право передать ваш договор на основании статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации и переуступить коллекторскому агентству. И уже другая компания будет с вами взаимодействовать. Превыше всего. Не дочитаешь скрипт. Другая компания уже будет с вами взаимодействовать. Света. И они не будут ограничиваться только звонками. Получит они имеют полное право выезжать по всем адресам, которые указаны в вашей анкете. В обязательном порядке. Ирина Игоревна, я не понимаю вашу иронию. Вас это веселит, такая ситуация? Но вы засунули себе микрофон не имеет в горло. Возможность. Конечно, мне смешно. Я смеюсь Если над вами. Если 33 года вы не имеете возможности найти деньги, 13 686 рублей 12 копеек, согласитесь, смешно. Тем более, не что вы указываете, что у вас доход 38 хочу. Тысяч рублей. Совершенно разные вещи. В данном случае они совпадают. Нет, не совпадают. Взаимодействия вы никакой совершенно не идете. Не совпадают. Как это я не иду взаимодействие? Стоп, вы мне еще не помогли. К сожалению, это не удалось. Я не почувствовал вашей помощи. Необходима помощь мне срочно. Угу. Срочно. Помогайте срочно мне. Срочно вам помогать. Хорошо. Помогаем. Давайте, Каким помогайте. Каким образом пытались найти денежные средства? Никаким. Почему? А зачем? Статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. А в чем ваша помощь заключается? Объясните мне. Мы предлагаем вам варианты. Почему вы не устроитесь на подработку? Мне не нужны ваши варианты. Это вся помощь, которую вы оказываете. Вы суете свой длинный нос в чужое дело. Я не знаю. Я думала, вы там кинетесь всем коллегам, да, оплатите. Вы же обратились, наша компания вам я помогли. Я в вашу компанию не обращалась. Сейчас вы игнорируете. Финколлект, я в вашу компанию не обращалась никогда. Ирина Игоревна, разговор неконструктивного характера носит. В смысле неконструктивного? Я в вашу компанию никогда не обращалась. Зачем вы опять врете? Я не пойму. Вы обращаетесь к компании Турбозайм. Ну, так вы оплачивать туда же должны. Так а вы-то тут при чем? А это группа компаний, если вдруг вы не знали об этом. Если вдруг я вы не знали, в группе компаний разные юридические лица. Компания Турбозайн не является в компании Финколлект. Это разные компании. Если вы вдруг не знали. Что это одна и та же компания. Ну, так вот, то, что это группа компаний, это совершенно не несет никакого значения. Ирина Игоревна, это не несет никакого отношения к вашей оплате. Конечно. Оплата как не поступала, так и не поступает. И не поступит, более того. Ага. То есть сейчас я фиксирую отказ от оплаты. Да, уже давно я сказала, уже давно пора. Конечно же. Я зафиксировала. Всего доброго. Слава до свидания. Богу. Он знаком такой человек? Знаком. Хорошо, скажите, кем ему приходит здесь? Мной. Хорошо. Звоню по поводу вашего действующего нерешенного финансового вопроса. Микрофинансовой организации «Миккредит». Чтобы огласить всю информацию, мне необходимо услышать ваше дату рождения. Нет. Для подтверждения вашей личности. Я не разглашаю свои персональные данные по телефону. Хорошо, это для меня фиксируется как отказ от сотрудничества и решения финансового вашего вопроса. Да, мне все равно, как вы это фиксируете. Дело в том, что ваш кредитор примет меры уже в течение 2 дней, понимаете? Хорошо. Чтобы звонки вам поступают и продолжат поступать. Угу. Хорошо. Хорошо, вы с этим согласны, да? Угу. Все? Всего доброго, Оксана Васильевна. У кого вы спросили все? У вас там старший товарищ рядом подсказывает, что говорить? Не понял, повторите. У кого вы спрашивали все? У вас рядом старший товарищ Нет, подсказывает не спрашивал, вам? Что? Ну, я говорю, хорошо, все, всего доброго. Вот так я вам сказал. Нет, вы спросили все? У кого-то рядышком, видимо. Вам сказали, да, на можно. На самом деле, я сижу здесь один, Оксана Васильевна, и уже давно я, на самом деле, сижу один здесь. Да? Одиноко вам там? Ну, это, наверное, не ваше вообще интерес, на самом деле. Да, не мой интерес. Ваш интерес решить финансовый вопрос. Пока скажите свою фамилию, имя, отчество тогда. Вы Ольга Валентиновна? Я-то да, а вы кто? Ушакова Надежда Сергеевна, отдел взыскания компании «Сумсфинанс». Угу. Слушаю вас. По вопросу вашей задолженности звоним. Скажите, пожалуйста, Ольга Валентиновна, а вы оплату не производите? Нет. Сейчас в вашем отношении уже готовится принудительное взыскание, а вы по какой причине? Кем готовится принудительное взыскание? Наша компания, вы же нам должны. Ваша компания будет с меня принудительно взыскивать? А каким образом? Мы ваше дело продаем в коллекторское агентство. Ну, а коллекторское агентство это разве принудительное взыскание? А как? А как? Ну, как вот могут коллекторы меня заставить что-то сделать? Скажите, пожалуйста. Без нарушения законодательства. Как это они будут делать, я вам не могу сказать. Ну, конечно, не можете, потому что эта история существует исключительно в вашей голове. Коллекторы – это не принудительное взыскание. Принудительное взыскание – это исключительно... Ольга Валентиновна, мы сейчас ликбез не будем проводить по вам взысканиям принудительным и непринудительным. У вас задолженность, меня интересует. Которая вы добровольно собираетесь оплачивать? Нет, конечно, не собираюсь. Что за ерунду вы говорите? Зачем мне это надо? Потому что мне это для вас нужно. Это ерунда, взять деньги, воспользоваться ими и не возвращать? Да. Совершенно верно. Понятно. Ну хорошо, живите так. Хорошо. Сергей Займов, Екапуста, Арнгольд Сергей Александрович. Надежда, я так понимаю, мы говорим сейчас с вами, да? Да. Надежда Гурьевна, разговор с записью по поводу оплаты займа. Вы намерены решать вопрос, закрывать займ, погашать задолженность перед нашей компанией добровольно? А еще раз, что за компания? Компания «Капуста». Так вы звонили сегодня уже? Да, вам было, соответственно, дано время на решение вопроса по реструктуризации закрыть займ. Сегодня вам звонили, вы ошибаетесь. Как вы звонили? Еще как звонили? Я не ошибаюсь. Ну, может быть, с других компаний? Нет, с вашей компанией сегодня звонили. Суть вопроса вернемся. Закрыли неоднократно с вами рейтинг. Предложили все условия. Вы вообще намерены это делать, да или нет? Ну, я в прошлой беседе все разъяснила. Если вам угодно узнать, то прочитайте комментарии предыдущего. У кого я не понимаю. Я вот вижу все комментарии, я не вижу, чтобы с кем-то вы общались. Сегодня. Ну, так вы это проблема вашей компании. Вы мало того, что закон нарушаете сейчас, этого. Еще добиваетесь от меня каких-то разъяснений. Дело в чем? Просто, если не хотите, не говорите. Это ваше право. Может, я принципиально ничего не буду говорить. Я понял вас, что вы принципиально ничего не будете говорить. Только отношение к нашей компании непонятно. В таком случае мы уставляем вам требование в 10-дневный срок займ свой погасить. Долг у вас 28 тысяч рублей. Возвращайте чужой, ничего объяснять не придется. Михаил Иванов, Воробьев, на судебный отдел. просроченная задолженность у вас по займу 171 день сегодня. Оплату когда произведете? Так вы же мне обещали, что в суд идете. Я выйду сюда. Как в суд сходите, так оплачу. Должен будет продан в коллекторское агентство. А все, обманули вы меня, да? А кто суд? Ваши сотрудники мне обещали в суд ходить. Да? Говорить, сказали мне, все, звонить больше не будем, идем в суд. Ну, я говорю, хорошо, буду ждать. В суд никто не пошел, теперь говорите, не пойдем в суд, продадим. Как вот вам верить? Да ваш долг находится в компании СМС Финанс, Ольга Валентиновна. Что захотим, то и сделаем. Ваш долг никуда не денется, не переживайте. Сумма только каждый день увеличивается. Так а как вы мне в прошлый раз-то говорили, что в суд пойдем, а теперь все? На каком основании удерживаете деньги компании? Теперь все уже продажа какая-то каким-то коллекторам. Как вот вам доверять вообще? Сегодня одно, завтра другое, 7 пятниц на неделе. Не готовы, да, Ольга Валентиновна? К чему? К конструктивному диалогу. А в чем неконструктив сейчас заключается? Я вам несколько раз задаю вопрос, вы мне все про это. Так я вам то же самое задаю вопрос. Как мне вам доверять сейчас, если вы меня обманываете каждый день? А вам нам доверять не нужно, Ольга Валентиновна. А, ну все, хорошо. Что захотим, то и сделаем. Не буду тогда доверять. Ваш долг 37 038 рублей. Оплату когда произведете? Я вам не доверяю, поэтому я не буду с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Ерунду какую-то говорите, взрослый человек. Естественно, конечно. Не ерунда, только то, что у вас в скрипте написано, а все остальное ерунда. Да, я полностью согласна. Меня зовут Рощин Алексей Евгеньевич, специалист Сбербанка России. Разговор записывается. Скажите, вы Ханна Яковлевна? Да. Останавливаюсь. По кредитной карте у вас задолженность 4070 рублей. Скажите, в чем причина этой задолженности? А, да просто так. Бывает иногда. А что именно случилось, не уточните? Нет. Давайте договоримся, что до 17 августа погасите эту задолженность. А давайте не будем договариваться ни о чем. Оплата данной задолженности позволит обижать переплаты штрафной санкции, которые начисляются ежедневно. Скажите, все-таки с чем связано, что не сможете до 17 августа погасить? Не скажу. Понятно. Но обращаю ваше внимание, что в случае неоплаты данной задолженности информация может быть перед бюро кредитных историй, что может осложнить получение кредита в будущем. То есть вы создаете последствия неоплаты. Конечно, обязательно. Если вы не уверены до 17 августа, возможно, вы уверены на другую дату, не позднее, которую точно погасите. Не исключено. Вы уверены на какую-то определенную дату? Нет. Назовите, пожалуйста, все номера телефонов, по которым банк может с вами связаться. Вам этого достаточно? Я понял вас. К сожалению, нам сейчас не удалось прийти к договоренности по срокам погашения данной задолженности. Банк решит расценить это как отказ в погашении задолженности. В последствиях неоплаты я до вас довел, ожидаем скорейшего погашения. До свидания. Пока-пока.